Глава 5. Весьма прибыльное убийство. Порабощение души открыли несколько веков назад, и с тех пор строительство хранилищ и производство дверей превратились в важную отрасль промышленности. По мере того, как люди утрачивали доверие друг к другу, аристократы становились все более оторванными от мира, они верили, что мастера, создающие убежища и двери, защитят их самих и их монеты. Телохранители и наемники также стали много зарабатывать, и из Скола, Красса и с разбросанных островов в Аркс схлынул поток воинов, готовых защищать того, кто заплатит им больше. Город множества душ, проницательный проводник. Песчаная буря одолела просторы за несколько часов. Она сжала хижины и многоэтажные дома своими желтовато-коричневыми челюстями и проглотила. Не насытившись, она потянулась к вершинам города, и солнце соскользнуло в море, оставив Аркс защищаться в одиночку. Могучие башни превратились в каналы для ветра, выжимавшие из бури еще больше ярости. Воющий ветер и ревущий, больно кусающий песок врезались в ставни, заставляя их дребезжать. Улицы опустели. На них остались лишь тени, которых под вечер отправили с поручениями бессердечные хозяева, а также несчастные, у которых не было ни башен, в которых можно спрятаться, ни дверей, которые можно захлопнуть за собой. Брошенные телеги и навесы торговцев катились кубарем по улицам, усиливая грохот беспощадного потока воздуха. Столкнувшись с холодным океаном, буря устремилась вверх и захватила самые высокие башни. В оранжевой тьме, накрывшей район Куара, одинокая фигура с трудом пробиралась к башне, похожей на витую раковину моллюска. Сражаясь с ветром, фигура пошатнулась, закачалась, но затем нашла в себе силы идти дальше. Вытянув руки, она нащупала стену, а затем зашагала боком, переставляя ладони, пока не нашла арку. За аркой находился внутренний дворик, который уже превратился в песчаный вихрь. Облако песка скрывало все, кроме двух накрытых колпаками ламп у двери. Кулак ударил по железным панелям. Ветер дважды сгонял фигуру со ступенек, но каждый раз она возвращалась, чтобы снова и снова стучать в металлическую дверь, покрытую мелкими отметинами. «Прошу вас!» — крикнул женский голос, заглушенный куском материи и ревом бури. «Помогите!» Лязгнуло железо, и в двери открылось окошко. Мутный воздух разрезали лучи света. За решеткой появился мужчина, но он сразу же отшатнулся, получив пригоршню песка в лицо. Когда его кашель стих, послышался грубый голос. «Чего надо?» Женщина прижалась лицом к решетке. «Прошу убежища!» «Прочь, нищенка!» «Я не нищенка!» Она сдвинула в бок тряпичную маску, показав губы и глаза, накрашенные молотым лиловым кварцем. «Я дочь Талпатры! Укройте меня! Аристократы должны помогать друг другу!» Окошко со щелчком закрылось. Женщина забарабанила кулаками по железной двери от гнева и отчаяния. «Дайте мне убежище! Мой отец будет перед вами в долгу!» Перекрывая шум бури, мощно лязгнули скрытые в двери шестерни. В центре дверного проема вспыхнула полоска света. В этой тьме она ослепляла. Двое людей в капюшонах и масках поманили ее. «Входи, Талесса Патра!» Женщина застыла на пороге, ее плащ потрескивал от порывов ветра. Вежливости хватило ненадолго. «Заходи, женщина! Бегом в дом!» Та из двух фигур, что была поменьше, набралась храбрости и вышла наружу, чтобы взять женщину за руку. «Чего ты ждешь? Из горла человека вышло лезвие кинжала, а за ним последовала дуга темной крови. Человек прижал ладонь к ране, на его лице было написано недоумение. Моргнув, он опустился на колено перед женщиной, булькая и захлебываясь собственной кровью. Тем, кто находился внутри башни, происходящее могло бы показаться внезапно начавшейся романтической сценой, если б не кровь, которую ритмично выталкивало наружу слабеющее сердце. «Вот срань!» — крикнул второй охранник, толкая тяжелую дверь обеими руками. Раздался грохот, кулак, закованный в сталь, встретился с железом. Охранник повалился назад и заскользил по мраморному полу. Вслед за женщиной в свет лампы вышла огромная фигура, закованная в стальную броню и с шипастым шлемом на голове. Между частями доспеха виднелось голубое свечение. В тех местах, где на него попадал песок, оно тускнело, становясь зеленым. Огромным копьем призрак с одного удара проткнул насквозь охранника, и тот с воплем упал. Мимо женщины, стоявшей на пороге, в башню хлынули новые фигуры. Стена из черной кожи и кольчуга, щетинившаяся острыми предметами. «Отлично, моя дорогая!» — воскликнул кто-то, перекрикивая лязг металла. Полетели белые искры, и из дымки появился человек. Свет ламп заиграл на медных когтях. Борон Темса снял маску и одобряющим жестом положил руку на плечо женщине-официантке, которую он на время забрал из своей таверны. Женщина была высокая, и ему пришлось тянуться. «Великолепно, Балия! Я знал, что ты умеешь не только выжимать серебро из пьяниц. Похоже, у тебя есть и другие таланты». «У меня их очень много, босс Темса. Тор Темса». Сделав реверанс, Балия взяла Темсу под руку и позволила ему завести себя в башню. Стена из кожи и доспехов расступилась, открыв им дорогу в широкий внутренний двор, выложенный мрамором с красными прожилками. По двору, словно желтая плесень, уже распространялся песок. Из ниш на них смотрели статуи, сделанные из гипса. На их бледных лицах застыли гримасы отвращения. Между статуями висели длинные, от пола до потолка, плотно натянутые полосы алого шелка. Символы, нарисованные на гладких стенах, складывались в истории, узнавать которые Темса совсем не хотел. «Какой шик!» — заметил он, с трудом задирая голову и глядя по сторонам. Темсу залил голубой блеск, и кто-то зарычал у него за спиной. Даниб вытащил копье из лежавшего у двери трупа. Кровь стекала с наконечника и собиралась в лужу на полу. Вопль охранника разбудил прислугу, и на верхних этажах затопали сапоги. Даниб искоса посмотрел на своего хозяина. Темса взмахнул рукой, словно отгоняя песчаную муху. «Конечно, можно, старый друг. Мы же не гобеленами пришли любоваться, верно?» Призрак устремился вперед, лязгая сталью. Люди Темсы рассыпались цепью у него за спиной. Они срывали с себя маски, радостно ухмыляясь. Похоже, что происходящее нравилось им почти так же, как и Темсе. Почти. Темса остался во дворике и, положив руки на трость, беспечно наблюдал за тем, как его люди разбираются с охранниками, бегущими вниз по лестнице. Каждый раз, когда звенела сталь или раздавался предсмертный вопль, Балия крепко сжимала его руку. У обычного человека есть один недостаток. Если его, например, научат резать и рубить определенным способом, его действия будут ограничены этими правилами. Овладев каким-то методом, он оказывается в западне. Для него бой превращается в бальный танец, один из тех, которые танцуют аристократы. Вот почему Темса предпочитал необученных головорезов. Они не цеплялись за правила, не принимали заученные позы. Их движения были похожи не на танцы знати, а скорее на пляски кочевников из пустыни или дикарей с далеких островов. Обученный человек ничего не мог противопоставить подобному варварству. Скачки, прыжки, грязные приемчики — все это помогало людям Темсы порезать охранников на куски. Даже когда их противники дрожа падали на пол, головорезы не останавливались, пока не отрубали им конечности вместе с броней и всем прочим. Вниз по лестнице текла река из кусков мяса, крови и дерьма. В сопровождении Ани и Балии Темса прокладывал себе путь среди тел. Если кто-то еще шевелился, Темса пускал в ход свои золотые когти. Когда через несколько дней тени убитых естественным образом выйдут наружу, он отправит их на юг, в стоящий посреди пустыни шахты. Там их историю никто не услышит. Они поднимались все выше, захватывая этажи башни, убивая одного охранника за другим. Вскоре Балия опротивил вид крови, и ей пришлось вернуться во внутренний дворик. Эхо ее рвотных позывов разносилось по лестнице. Тени на коврах и в нишах падали ниц, не желая умереть еще раз. Их Темса не трогал. Товар не должен пострадать. Ее они нашли на одном из верхних этажей башни, где раковина моллюска утончалась, превращаясь в спиралевидный шпиль. Талхею Небра даже в лучшие времена была морщинистой и скрюченной женщиной, а сейчас же напоминала больного проказой. Скрюченная, словно ручка ведра, она сидела на коленях и размахивала сложенными вместе руками. Если б не шелковые простыни, в которые она была замотана, Темса, возможно, бросил бы ей самоцвет, приняв за нищенку. Интересно, чем она так разозлила будущую императрицу, если та включила ее в список, — подумал он. «Тал! Как это мило с вашей стороны принять нас в столь позднее время!» Хея не умоляла, как могло показаться, а молилась, бормотала какую-то банальщину, обращаясь к старым богам. «Вижу, вы застряли в прошлом. Разве вам не сказали, что боги мертвы?» Вздохнув, Хея распрямилась, чтобы посмотреть на людей, столпившихся в ее спальне. «Господин, смелость — это качество, свойственное глупцам». «Или храбрецам», — ответил Темса, почесав бороду. «Как бы то ни было, я уже здесь, и нам нужно разобраться с одним делом». «С делом?» — фыркнула Хею. «Вы имеете в виду убийство?» «Вам не хуже моего известно, что наши правители и аристократы давным-давно превратили убийство в прибыльное занятие. Я просто следую их примеру». Старая Тал неуклюже слезла с постели. Темса взял лежавшую рядом трость и протянул ей. Ее красные, остекленевшие глаза спокойно и осуждающе взглянули на него, страха в них не было. «Доведите дело до конца», — сказала она. «Бандитов я ни о чем умолять не буду». Темса погрозил ей пальцем. «Не так быстро, моя дорогая Тал. У меня есть вопросы, мне нужны подписи. Не думайте, что я какой-то портовый душекрат. Все это уже в прошлом. Как я и сказал, нам нужно разобраться с делами. Из надежных источников мне известно, что у вас есть хранилище. Человек, который цепляется за прошлое, не станет полагаться на банки, верно?» Должно быть, Хею впервые в жизни засомневалась. Темса понял это, видя, как дрожат ее губы. Ее вера в правосудие пошатнулась. Она дерзко вздернула голову. Возможно, она верила не только в богов, но и в Маат. «Полоумная. Делайте свое черное дело». Темса подошел к ней так близко, что их носы едва не столкнулись. «Госпожа, именно так я и собираюсь поступить». Он щелкнул пальцами, и его люди вынесли Хею из спальни. Данип снова навис рядом с ним. С копья капала рубиново-красная кровь. «Расколоть ее будет непросто», — заметил Темса. На солнце эти старые клячи становятся твердыми, как кремень. Призрак молчал, но в его синих глазах скрывался целый мир смыслов. «Мой старый друг, ты отлично поработал. Скоро настанет черед Хорикс. Ну что ж, давай приступим». За дрожащими окнами продолжала реветь мощная и безжалостная буря.